30 октября я вместе с классом отправился в Сиднейский отдел Министерства магии и с успехом сдал экзамен на трансгрессию. С этого дня я постоянно тренировался в аппарации. В этом навыке я ничем не выделялся на фоне прочих учеников. Через неделю я обратился к своему домовику. «Тимми, скажи, а той магии, которую используете вы, домовые эльфы, может научиться обычный волшебник? Извините, товарищ хозяин, но Тимми не знает», — ответил он. «А вообще, как вы учитесь? Нас с детства родители и другие члены общины обучали волшебству, но Тимми, как и другие эльфы, воспринимает магию иначе, чем волшебники, мы ее чувствуем», — сказал домовик. «Я бы хотел, чтобы ты меня научил вашей магии, хотя бы трансгрессии без волшебной палочки. Тимми постарается научить хозяина всему, что умеет», — согласился домовик. «С этого дня времени стало не хватать еще больше. Вся проблема заключается в том, что волшебники не чувствуют магию так, как ее воспринимают домовые эльфы. Я могу воспринимать волшебство, но только визуально в анимагической форме, поэтому учеба от Тимми пока полностью бесполезна. Он лишь рассказал, что и как делать, и я понял, что это практически то же самое, что и бесполочковая магия, то есть волшебнику надо очень много тренироваться, чтобы добиться подобного результата. Мои тренировки заключались в том, что я пытался совершить частичный анимагический оборот, чтобы сохранить в теле человека навыки восприятия как в аниформе. Теоретически это вполне реально, у того же Сириуса Блэка обостренный нюх и слух в человеческом облике, хотя он говорил, что это появилось со временем. Учитывая, что он вынужденно 12 лет большую часть времени проводил в облике пса, я боюсь представить, сколько мне на это понадобится времени. В детстве у волшебников происходят стихийные выбросы, то есть когда они испытывают особо сильные эмоции, то могут неосознанно творить волшебство, например, взлететь, поднять в воздух предметы, что-то поджечь или трансгрессировать от опасности. Можно было бы подумать, что и во взрослой жизни подобное реально, но есть нюансы. Главное, дети на подобное волшебство используют единовременно весь свой резерв магических сил. Взрослый маг тоже может разогнать себя эмоциями и стимуляторами, чтобы разок жахнуть бесполочковым заклинанием, но то, что ребенку не причинит вреда, взрослого может покалечить. Взять для примера обычных детей, они постоянно падают, получают синяки и ссадины, но встают и дальше продолжают носиться как угорелые. Если же взрослый также упадет, то последствия будут намного хуже, придется брать больничные и долго лечиться. То есть, такой метод тренировок не подходит. Можно было бы подумать, да ну их, эти волшебные палочки и прочие концентраторы, буду заниматься сразу бесполочковым волшебством, чтобы стать мегакрутым архимагом, но на деле это нереально. Палочка намного облегчает колдовство, приучает дозировать силы и вырабатывает рефлекс на заклинание. Лишь выработав рефлекс до уровня невербального волшебства, можно попытаться начать тренировки без концентратора, и то в таком случае в начале заклинание будет потреблять очень много магических сил, поскольку большая часть магии будет развеиваться, конечно, уже не весь запас и тут уже можно будет тренироваться. В тренировке пару раз в неделю я включил попытки колдовать без концентраторов, но пока ничего не выходит. Единственное бесполочковое волшебство, доступное мне, это превращение феникса-инвалида. В понедельник 17 ноября я пришел в школу довольно рано, но в классе уже сидела Элизабет, которая при виде меня радостно заулыбалась. «Привет, Лиз», киваю ей. «Не пугай меня, когда ты так счастливо улыбаешься, это тебя красит, но ничего хорошего не сулит». «Привет, Гарри», ответила она. «Ты не читал воскресную газету?» «Нет, но, судя по твоему вопросу, там написано что-то интересное». Девушка взяла со стола газету и кинула мне в руки, прокричав: «Лови, третья страница». Я раскрыл прессу на нужной странице. Как легально завести дракона или права Лаврарата? В минувшую пятницу в Сиднее произошел забавный инцидент. В дом волшебника Джона Смита пришел молодой сотрудник Аврората, имя которого мы не можем разглашать. Он обнаружил во дворе мистера Смита, разгуливающего огромного дракона неизвестного вида. Юный Аврор принял решение арестовать мистера Смита за незаконное разведение драконов и вызвал подкрепление из Аврората. Когда бравая пятерка мракоборцев ворвалась в поместье мистера Смита, они первым делом начали пытаться оглушить дракона, слаженно послав в него множество мощных оглушающих заклинаний. Только вот дракон, вместо того, чтобы отключиться, стал расти в размерах. Бравые мракоборцы посылали и посылали в дракона все более страшные заклинания, но дракон все продолжал и продолжал увеличиваться, пока не стал достигать в высоту 15 метров. Мистер Смит вышел к мракоборцам и сказал им: «Джентльмены, я рад, что вы решили подпитать волшебством моего голема, но вам не кажется, что я не заказывал подобные услуги?» Как оказалось, на самом деле мистер Смит никаких законов не нарушал. Это был не дракон, а зачарованная ради шутки игрушка, причем зачаровали ее дети школьного возраста и подарили мистеру Смиту для развлечения гостей. К тому же это был вовсе не дракон, а тираннозавр Рекс, фигурку которого можно купить в любом магловском магазине игрушек. Шутка детей заключается в том, что от воздействия заклинаний у дракона лишь укрепляются наложенные чары, и он увеличивается в размерах, а хорошо наложенные анимирующие чары делают его похожим на настоящего Т-рекса. Столь эпичный провал мракоборцев вызвал волну смеха по отношению к этим бравым служителям порядка, не сумевшим отличить детскую игрушку голема от настоящего дракона. Главный комиссар Аврората, мистер Хельмут, лично принес извинения мистеру Джону Смиту за допущенную подчиненными ошибку. Ха-ха-ха-ха, вот же, и почему Джон мне не рассказал об этом? Тоби Джонсон может гордиться, заметила улыбающаяся Элизабет. Его чары назвали хорошо наложенными. Ты тоже можешь заслуженно гордиться, твое зелье гениальное. Будешь патентовать? Обязательно, ответила девушка. Подтяну теорию и буду с этим зельем получать подмастерья зельеварения. Только есть одна проблема. У нашего учителя зелья уже есть личный ученик. Гарри, может быть, у тебя имеется знакомый мастер зельеварения, который согласился бы за меня поручиться, как за личного ученика. Нужный уровень знаний у меня имеется. Есть такой, я ему напишу. С тебя сквозное зеркало для местной связи и портал до Сиднея. Спасибо, обрадовалась Элизабет. Вечером отправимся в магический квартал и все купим. После занятий мы отправились в магический квартал Сиднея, где Элизабет приобрела связанный артефакт. Я сразу же написал и отправил письмо в местном отделении совиной почты. Здравствуйте, мистер Снейп. Вам пишет бывший ученик, Гарри Адамс. Одна моя знакомая, очень талантливая и одаренная в зельеварении девушка, ищет себе учителя для получения звания подмастерья зельеварения. Она в свои 17 лет изобрела зелье, с которым выпустила целую линию магической косметики. В настоящий момент косметика на основе ее зелья продается в волшебных лавках по всей земле, а с последней разработкой она желает защищаться на подмастерья. Описание зелья и образец прилагаются к бандероли. Девушка с 7 лет занималась зельями и имеет уровень знаний, соответствующий подмастерью, так что защита звания будет пустой формальностью и не доставит вам хлопот. Надеюсь, что моя просьба не окажется для вас обременительной. Прошу вас взять мисс Элизабет Хаук в личные ученицы. Если же у вас нет такой возможности, то хотя бы пообщайтесь с ней или порекомендуйте мастера зелий, который смог бы представить мисс Хаук экзаменационной комиссии для защиты звания как свою ученицу. Для связи высылаю вам местный связанный артефакт, по которому можно связаться с почти любым австралийским волшебником, а также прилагаю двухсторонний портал до Сиднея. С уважением, Гарри Адамс. На следующий день я написал директору школы в Аллабе заявление на предоставление помещения под лабораторию, и мне выделили подвальное помещение рядом с лабораторией Элизабет. А вечером мне позвонил Снейп, и мы договорились о встрече в одном из кафе в магическом квартале в воскресенье в 8 часов вечера. В назначенное время я и Элизабет прибыли на место. «Я удивлена, как быстро ты договорился о встрече», — сказала Элизабет, пока мы, лавируя между столиками, шли вглубь заведения. «Откуда у тебя такие знакомства? Я же не просто так штаны в Хогвартсе просиживал, а постоянно был в центре событий, заводил полезные связи и знакомства». За столиком в углу зала я заметил сидящего Северуса Снипа, который сразу заметил нас. Рядом с ним на стуле лежала теплая зимняя мантия, больше напоминающая пальто. Он расстегнул ворот рубашки, поверх которой была надета жилетка. Было видно, что ему жарко. «Правильно, ведь у нас сейчас на термометре 23 градуса по Цельсию, а в Англии минусовая температура. Я надел свой фирменный костюм в стиле Индианы Джонса, и мне в нем любая температура до одного места». А Элизабет пришла в голубой приталенной рубашке с рукавами длиной по локоть и темных облегающих брюках. Когда мы подходили к столику, Элизабет заметила с ней и с удивлением, смешанным с радостью, стала его рассматривать. «Не может быть!» — радостно воскликнула девушка. «Это что, Северус Снейп, тот самый?» «Меня узнают даже на другом конце света», — с сарказмом произнес Снейп. «Добрый вечер, профессор. Позвольте вам представить, мисс Элизабет Хаук, та самая девушка, о которой я вам писал». Слегка толкаю девушку в бок. «Элизабет, познакомься, мистер Северус Снейп, мастер зельеварения. Добрый вечер, рад знакомству, мисс», — сказал Снейп, хотя, судя по голосу, радости там не было ни грамма. «Мистер Адамс, я уже давно не профессор». Элизабет стояла, застыв столбом, и с восторгом рассматривала Снейпа, чуть ли не исходя на него слюной. «Господи Иисусе!» — радостно воскликнула она. «Сам Северус Снейп, ку-хи-хи-хи!» — вырвался у девушки зловещий смешок, скорее подошедший сумасшедший ученый. «Гарри, спасибо тебе, я не ожидала, что когда-нибудь познакомлюсь со столь легендарной личностью. Мистер Снейп, я ваша фанатка, черт побери, она опять слетела с катушек», — пробормотал я. Теперь их двое, испуганно посмотрев на Элизабет, пробурчал себе под нос Снейп. «За что мне это?» И уже громче он обратился ко мне саркастическим тоном. «Мистер Адамс, неужели вы организовали в Сиднее мой фан-клуб? Блин, не догадался. Такая идея пропадает. Запиши меня в него», — сказала Элизабет. «Ты будешь его председателем. Лис, сходи-ка ты в дамскую уборную, выпей успокоительного, а то я описывал тебя мистеру Снейпу как умную девушку, увлеченную наукой, а ты ведешь себя как сопливая фанатка поп-звезды». «Извините», — произнесла Элизабет, — «я действительно ненадолго отлучусь». Хаук удалилась в уборную, провожаемая нашими со Снейпом взглядами. «Мистер Адамс, что-то мне не верится, что эта ХМ-ХМ-леди могла изобрести столь гениальное зелье, что вы мне прислали», — скептически заметил Снейп. «У гениев бывают заскоки». Я невозмутимо пожал плечами. «Честно говоря, за год нашего знакомства я вижу мисс Хаук второй раз в подобном состоянии. Обычно она невероятно серьезна и все время пропадает в своей школьной лаборатории, экспериментируя с зельями. Мне кажется, она в вас влюбилась. Ну, знаете, любовь с первого взгляда. Ха-ха». Снейп как раз делал глоток чая и поперхнулся. «Мистер Адамс, ваши шутки неуместны. Мы собрались для серьезной беседы. Я вам крайне признателен за поддержку. Ваши посылки были для меня весьма полезны, но вы не находите, что требовать за это взять человека на обучение, слишком нагло». «Мистер Снейп, я разве требую? Просто прошу присмотреться к хорошей девочке. Мисс Хаук редко когда допускает подобные вольности и твердо намерена стать мастером зелий. Полагаю, она даже готова оплатить ваши услуги как учителя, но об этом вам лучше будет поговорить с ней с глазу на глаз. Кстати, благодарю вас за Феликс Фелицис, зелье мне очень пригодилось, и вас не смущает тот факт, что у меня не самая лучшая репутация». Снейп вопросительно вздернул правую бровь. «Кто из нас без греха? Редбу с Дамблдором мертвы, Хогвартс больше не нуждается в ваших услугах, но от этого вы не перестали быть отличным зельеваром, а мисс Хаук, как оказалось, вас боготворит. Кстати, мой вам совет, всегда держите при себе противоядие от любовных зелий. У Элизабет есть замечательная разработка, трансфигурированные из воды миниатюрные големы, заряжаемые зельем. Она может распылить этих големов в помещении, а при попадании на кожу они вводят волшебнику небольшую порцию зелья и через некоторое время превращаются обратно в воду. Так что если почувствуете на коже влагу, а дождя не будет, то...» Снейп многозначительно хмыкнул. «Удивительная изобретательность», — сказал он. «Буду иметь в виду». Элизабет вернулась из уборной и присоединилась к нам за столом. «Мистер Снейп, прошу меня простить, я просто так много о вас читала», — виноватым голосом сказала она. «Я читала все ваши статьи в журнале «Практика зельеварения». Обычно я веду себя иначе, это было некрасиво с моей стороны». «Ничего страшного, мисс Хаук», — ответил зельевар. «Ну что же, я вас познакомил, на этом свою миссию считаю выполненной». Встаю и киваю Элизабет. «Леди, киваю Северусу, джентльмен, позвольте откланяться, дела сами себя не сделают. Мистер Снейп, рад был вас повидать. До свидания, мистер Адамс», в своей вечно недовольной манере попрощался Снейп. «Спасибо, Гарри, увидимся в школе», сказала Элизабет. После этого я порталом отправился домой. Снейп после длительного собеседования все же взял Элизабет в ученики. Они договорились, что Хаук будет по выходным порталам перемещаться в Каукварт домой к Снейпу. Божечки, я и не знал до этого, что он живет в такой заднице, как Каукварт, который славится повышенным уровнем преступности и безработицей, и Северус будет ее натаскивать на подмастерья. Если девушка покажет себя с лучшей стороны, то с ней пообещал взяться за ее обучение на мастера. Элизабет по этому поводу была невероятно счастлива. Несмотря на всю отпугивающую манеру поведения Снипа, он ей чем-то приглянулся. «Девушки, если я их когда-нибудь начну понимать, значит стоит задуматься, что пошло не так». 2 недели после занятий я приводил полученное под лабораторию помещение в порядок, а затем приступил к одобренному Тесслером проекту. В магазине игрушек была приобретена пластиковая игрушка, ниндзя-черепашка, у которой конечности и голова двигались при помощи шарниров. Я не пошел по пути Тоби Джонсона, поскольку годовой школьный проект и проект подмастерья – это совершенно разные уровни. В Валлабе используется стандартная буквенная система оценок, принятая в обычных австралийских и британских школах. А плюс – это что-то вроде пятерки с плюсом в российской школе, то есть высшая оценка, которую ставит за выдающиеся знания. А – обычная пятерка, В – четверка, С – тройка, а все что ниже, то есть Д и Е – это уже не проходные оценки. Точнее, с Д из школы не выгонит, это что-то вроде тройки с минусом, но еще не двойка, а вот Е – это уже днище, которое или придется отрабатывать, или, если набрать много Ешек, можно вылететь из школы. Годовые экзамены почти по всем предметам я сдал на оценке АЯ+ без всяких проблем. А+ я получил только по трансфигурации, гербологии и алгебре. Лишь по физкультуре я получил оценку В, но дзюдо – это явно не мое. А нормативы по плаванию создавались точно не для карликов, так что эту оценку мне явно поставили с натяжкой. Наверное, учитель посмотрел на остальные мои оценки и, чтобы не портить статистику, вместо С поставил В. Хотя в обычной школе я из-за своего роста получил бы освобождение от физкультуры или спецгруппу, по которой ставили бы зачет или не зачет. К началу долгих зимних каникул я закончил наносить на пол лаборатории магическую печать заклинания в виде 12-лучевой звезды, заключенной в двойной круг. Она была исписана рунами. Эта печать помогает накладывать мощные каскадные заклинания. Не всем трансфигураторам суждено иметь мегамозги, способные удерживать сложнейшие алгоритмы действия големов, а в трансфигурации, в отличие от чар, требуется сразу накладывать заклинания. Поэтому маги придумали такую печать поддержки. Волшебник вкладывает в голема часть алгоритмов и идет пить чай, потом еще часть и так далее. Лишь подпитывай печать, и все алгоритмы будут удерживаться единым массивом. По завершению маг просто помещает весь накопленный массив магических алгоритмов вместе с заклинанием оживления голема. На каникулах в школе остались лишь я, Элизабет и еще один 12-классник, у которого тоже была своя лаборатория. Он учится на подмастерье чару преподавателя одноименного предмета. Я решил делать почти стандартного голема. Для этого разобрал игрушку и по образцу из имеющейся бронзы при помощи постоянной трансфигурации сделал большую ниндзя-черепашку ростом со взрослого человека, у которой конечности и пальцы были соединены круглыми шарнирами. На это ушла неделя. А вот дальше пошла чистая теоретическая разработка, в которой очень помогал приобретенный за свой счет новенький компьютер Pentium 2, который я установил в лаборатории. Этим можно было бы заниматься дома, но в школе на каникулах меня периодически навещал Тесслер, давал задания, принимал устные экзамены по изученному материалу и помогал советами по разработке. Оживить голема я могу хоть сейчас, но в таком случае получится бездушная хрень, которой придется управлять вручную или же придется накладывать анимирующие чары, что уже несколько иное направление. Моей задачей было разобраться с каскадной системой подобия искусственного интеллекта для голема. В этом неоценимую помощь оказали знания многих поколений трансфигураторов-големостроителей. В библиотеке Валлаби были даже инструкции по созданию искусственного интеллекта уровня распределяющей шляпы, но для этого надо быть выдающимся големостроителем уровня Годрика Гриффиндора или хотя бы мастером уровня Карла Тесслера. Из-за постоянной занятости я не заметил, как быстро пролетело время. Празднование Рождества и Нового года прошло как-то на периферии, посидели с семьей за праздничным столом, вот и все празднование. Каникулы пролетели как один день, и начался новый учебный год. Я с радостью встретил среди учащихся Джастина Финч-Флетчли, он поступил в 10 класс. 3 кабинета его группы расположены в северном крыле на 2-м этаже, поэтому мы смогли пересекаться лишь на большой перемене и по окончанию учебы. Но все же так приятно встретить хорошо знакомого человека. Если прожить 5 лет с человеком в одном помещении, то вы либо станете с ним очень близки, либо возненавидите друг друга. Слава Будде, У нас с Джастином первый вариант. Я считаю парня своим другом, несмотря на разницу в ментальном возрасте. Он тоже считает меня другом, несмотря на все мои недостатки. В конце февраля я вошел в учебный ритм и смог выделить время, чтобы продолжить работу по благоустройству портативного дома без вреда для остальных дел. Слава Будде, что до летних каникул не происходило ничего экстраординарного. Благодаря порталам и тому, что мы с Джастином вновь учимся в одной школе, мы стали периодически встречаться в выходные, чтобы посидеть в кафе за кружечкой пива или сходить куда-нибудь развлечься. Правда, без проблем пить алкоголь можно было лишь в магическом квартале, поскольку совершеннолетними мы являемся лишь по закону волшебников. Иногда к нам присоединялись Элизабет с Верити, последняя держалась со мной немного отстраненно, словно ей было неприятно быть со мной рядом. Пару раз мы бухали с Тоби, его рыжим другом Расселом, Гартом Кингом и парой приятелей одноклассников Джастина. В первую неделю летних каникул я в компании профессора Тесслера отправился в отдел образования Министерства магии Австралии для защиты на подмастерья трансфигурации. Я не учился в институте, но примерно представляю, как происходит защита дипломной работы. Защита магического звания не сильно отличалась от этого. В первый день был экзамен на общие знания, что-то вроде госэкзамена. Меня прогнали по теории трансфигурации уровня подмастерья. Затем меня попросили продемонстрировать заклинание. Превращение неживого в неживое. Живое в неживое. Неживое в живое. Создание временного голема и постоянную трансфигурацию. Все это я выполнил с легкостью. На второй день я притащил своего голема. Председатель экзаменационной комиссии, мистер Уакер, сухонький низкий старик, лицо которого было испещрено морщинами, а волосы были белоснежными от седины, пристально рассмотрел голема. «ГХМ», — кашлянул он, — «довольно оригинально. Прямоходящая черепаха — это что-то новенькое. Ну что же, юноша, поведайте нам о своем големе. Выкладка по используемым алгоритмам сознания представлена в моей подмастерской работе, что лежит у вас на столах, поэтому подробно на ней не буду заострять внимание. Скажу лишь, что это стандартный вариант полуавтономного искусственного разума без самосознания, находящийся по развитию на уровне трехлетнего ребенка. Голем способен выполнять простые команды и обучаться при помощи владельца. «Позвольте», — спросил мистер Уакер. «Конечно». Старик Уакер стал отдавать голему разные приказы. «Иди вперед, назад, сядь, ложись, встань, принести стакан воды и тому подобное». Голем показал себя на неплохом уровне, двигался довольно уверенно и четко выполнял команды. «Ну что же, вполне стандартный голем», — удовлетворенно произнес Уакер. «Есть какие-то улучшения?» «Да, мастер Уакер. Как вы могли заметить, все суставные соединения выполнены на шарнирах. Трущиеся части были покрыты рунными укрепляющими заклинаниями. Подпитка голема магией осуществляется оригинальным образом. Поверхность всех деталей была покрыта антисглазным зельем, разработанным мисс Элизабет Хаук. Это зелье поглощает энергию большей части чар, и эта энергия идет на подпитку работы вложенных заклинаний. Внутри туловища голема встроен крупный камень-поглотитель, работающий по принципу стен волшебных жилищ. То есть он аккумулирует небольшое количество магической энергии, позволяя голему работать несколько дольше с одной зарядки, при этом цена такого поглотителя чуть больше цены камня, из которого он сделан. Поскольку в стандартного голема в виде рыцарских доспехов булыжник не впихнешь, была выбрана столь оригинальная конструкция. Голем выполнен из бронзы и камня, оттого он весит очень много. Чтобы не повреждать полы и снизить нагрузку на ноги, пришлось нанести на самые тяжелые узлы голема рунное заклинание облегчения веса. Антисглазное зелье, которое поглощает чар и подпитывает заклинание. Вскинулся Уакер. «Мерлин, это невозможно. Неужели такое существует?» «Да, мисс Хаук изобрела и запатентовала его. Она на следующей неделе будет защищать с этим зельем звание подмастерья зельеварения. Я обязан присутствовать на этом экзамене», — радостно провозгласил Уакер. «Это же прорыв во многих областях магических наук. Такое зелье можно использовать в артефакторике, големостроении, в создании одежды». Затем все экзаменаторы стали испытывать голема, кидаясь в него разными чарами. Когда маги в возрасте, головы которых покрыты сединой, а лица морщинами, словно дети, пуляются заклинаниями в крупную ниндзя-черепашку и радостно хохочут, никак не подумаешь, что тут идет серьезный экзамен. Из министерства я вышел уже практически подмастерьем трансфигурации в компании сияющего Тесслера. Для учителя престижно, Когда его ученик защищает звание, это помимо гордости за ученика еще позволяет получить небольшую надбавку к зарплате. Выучил одного личного ученика на подмастерье, получи ежемесячно 5 галеонов оплаты до конца жизни. Эти деньги выплачивает МКМ, а не местечковое министерство, так что тут все строго. Выучил мастера, плюс 10 галеонов в месяц. Не знаю, есть ли подобная система у британских магов, но у австралийских все так, хотя учитывая, что мастерством заведует МКМ, то у английских волшебников должно быть все точно так же. Учитывая, сколько личного времени занимает обучение всего одного ученика, то это небольшие деньги. Это не месяц консультаций, а от 3 до 7 лет индивидуального обучения при том, что ученик будет достаточно умным и старательным. Потому волшебники, решающие взять себе ученика, не желают тратить время впустую на посредственности. Магам вроде Тесслера интересен результат, чем выше звание и чем быстрее его получит ученик, тем лучше для учителя. Далее министерство отправит в МКМ результаты моей защиты, те подтвердят решение министерской комиссии и вышлют мне перстень подмастерья трансфигурации. А вот на мастера придется защищаться уже в Цюрихе, поскольку это звание дают лишь в МКМ, а не удаленно. Тесслер повел меня в ресторан, заказал шикарный ужин и бутылочку дорогого вина. Вообще вино в Австралии так же любит, как и во Франции. Оно тут производится в огромных количествах, стоит недорого и очень вкусное. «Ну что, Гарри, поздравляю», — сказал Тесслер, после того, как мы чокнулись бокалами. Отпив вина, он продолжил. «Теперь надо подумать о мастерстве. Ты уже знаешь варианты. Анимагия, как я понимаю, отпадает, хотя проще всего было бы тебе просто превратиться в аниформу. Высшую големику до конца школы ты не успеешь освоить, значит остается демонстрация нескольких заклинаний высшей трансфигурации. Я так и думал. Заклинание силы, если все пойдет в прежнем темпе, я за год-полтора освою, а вот что еще выбрать, это под вопросом. Вариантов немного», — сказал Тесслер. «Основной — это трансфигурация с условием. Например, трансфигурированная дверь, которая будет открываться только на заложенные волшебником условия. Можешь привести пример? Например, дверь откроется, если человек приблизился к двери на расстояние метра. Дверь не откроется, если человек в грязной обуви. Вообще условий можно задать очень много и зачаровать не только двери. Например, зачаровать расширенное пространство с условием. Груз внутри пространства может забрать лишь человек, который не думает использовать его для того-то или того-то. Мне нравится идея овладеть этим разделом. Профессор Тесслер, как считаете, за 2 года освою? Думаю, тебе это вполне по силам, ответил профессор. С построением алгоритмов големов ты уже более-менее научился работать, трансфигурация с условием очень похожа, главное, хорошо представлять и сразу вкладывать условия. Ладно, с этим определились, но этого мало для получения мастерства. Надо предоставить или новое заклинание, или привнести новую методику в трансфигурацию. Последнее сложно, поскольку что-то новое привнести в эту науку, которая развивается уже столетия, довольно проблематично. Хотя у тебя всегда остается легкий вариант продемонстрировать анимагическое превращение. Пожалуй, я выберу разработку заклинания, которое будет оптимизировать какое-либо превращение. Неплохо, но вполне стандартно, произнес Тесслер. Тогда тебе придется налечь на нумерологию, а точнее, на изучение раздела по созданию новых заклинаний. Я так и думал, что ты это выберешь, поэтому уже составил программу подготовки, так что пару дней отдыхай и приходи в школу. Надеюсь, ты не рассчитывал провести каникулы в праздности? Ни в коем случае, хотя отдых не помешал бы. На следующий день я закатил пьянку для всех знакомых, празднуя сразу 2 события – новоселье и получение подмастерья. Поэтому гулянка была организована у меня дома. Выпивка была традиционной для Австралии – вино. Много вина и куча вкусных европейских блюд, которые старательно наготовил Тимми. В какой-то момент я решил провести экскурсию по поместью, и мы дошли до загонов с животными. Ребята с радостью гладили коровок и лошадок, восхищались окружающими красотами, и мы дошли до овец. «Гард, можешь подойти на секунду?» «Да, Гарри», — ответил Гард и подошел ко мне. «Ты что-то хотел? Скажи честно, ты бы не оторвался от халявной еды и не пошел бы смотреть поместье, если бы не красивые девушки?» Киваю в сторону Верити и Элизабет и подмигиваю парню. «Нет, почему же?» — ответил Гард. «Я обожаю животных, у меня дома есть любимая собака по кличке Пила. К тому же я никогда не был на настоящей ферме, это интересно. Что, даже овечки нравятся? Конечно, ответил Гард. Овцы, прелестные твари, они красивые, да. Народ отвлекся от животных и стал с интересом прислушиваться к нашему разговору. Боже, еще какие, они такие пушистые, как плюшевые игрушки, ответил Гард, с восторгом смотря на покрытых густой кучерявой шерстью овечек. То есть, ты бы трахнул овцу? Да, что у тебя с психикой, дружище? Удивленно вопросил Гард. Я знал, что карлики не от мира сего, но у тебя больной и искаженный взгляд на мир. Удивительно, даже Гард это понял. Радостно прокомментировала Элизабет. Ты не понял меня, любитель братьев меньших, невозмутимо продолжил я. Если бы ты был овцой, ты бы трахнул другую овцу, ты же тоже был бы из того же племени. Ау, удивился Гард и с задумчивым видом почесал в затылке. Если так посмотреть, я же был бы тоже овцой, поэтому уверен, что трахнул бы. Я угадал, спокойным радостным тоном произнес я, после чего громко произнес, этот парень не с нами. Он сказал, что трахнет овцу. Я стал выпихивать охреневшего Гарта из загона, под громкий смех пьяной молодежи. Нам с тобой не по пути, товарищ овцеёб. Гард не понял, что происходит и безропотно шел к выходу. Гарри, кончай прикалываться над Гартом, сквозь смех выдала Элизабет. Это было не смешно, обиженно произнес Гард, застыв на месте и смотря на меня так, словно он ребенок, у которого отняли конфету. Разве, а по-моему забавно. Я дружески хлопнул парня по плечу. Гард, не обижайся, это просто шутка. Гарри, был бы ты нормального роста и не моим другом, я бы тебе врезал, пробурчал Гард. Я тоже умею шутить. Он подхватил меня под мышки, поднял в воздух так, что мои ноги стали болтаться, не касаясь земли. Эй-эй-эй, возмутился я. Поставьте карлика на землю, я против горячих объятий с парнями. Верите, наложи на барана конфундус, сказал девушке Гард. С удовольствием, ухмыльнулась Верите. Она достала волшебную палочку и направила ее на меня. Да не на этого барана, а на настоящего, который с рогами и кучерявый, произнес Кинг. Так бы сразу и сказал, ухмыльнувшись, ответила Верите и перевела палочку на крупного барана. Конфундус. Баран замер, прекратив пощипывать травку. Гард понес меня, посадил на спину барану, со всей силы хлопнул животину по крупу. «Беги!» — крикнул он барану практически рядом с ухом. Эта волосатая скотина взяла разгон с места со скоростью болида Формулы-1. Я ухватился за ветвистые рога и крепко сжал бока ногами. Болтанка была жуткая, баран петлял, как накурившийся марихуаны заяц и прыгал, как бык на родео. «Ебучие рога, а-а-а!» — закричал я, стараясь удержаться верхом на ездовом баране. Я чувствовал себя джигитом, объезжающим мустанга. Баран завалился на правый бок, чтобы скинуть меня, и продолжил грести ногами, но поскольку я крепко вцепился в рога, он стал в полулежащем положении наворачивать круги, волоча меня по траве. Сделав пару кругов, баран вновь вскочил на ноги и встал на дыбы, скидывая меня на землю. Я разжал руки и упал на спину, а баран вскочил и рванул наворачивать круги по загону. Лежу, раскинув в стороны руки, смотрю на облака, вдалеке слышится громкий смех всех собравшихся. «И ты, Джастин?» – печальным голосом спросил я, повернув голову и обнаружив, что Финч Флетчли ржет вместе со всеми. Кто не видел пьяного карлика, горцующего верхом на баране, тот многое упустил. Хорошо, что этим все ограничилось. Через неделю Элизабет получила подмастерье зелья и закатила по этому поводу пьянку, на которую были приглашены все те же лица. Слава Будде, баранов у нее не было и праздновали мы в обычном кафе, так что от волшебства тоже пришлось воздержаться. Итак, еще одни каникулы пролетели почти незаметно, хотя в отличие от прошлого года, я после занятий находил силы и время для встреч с Джастином, чтобы пообщаться и развеять скуку. 27 июля ко мне подошел домовик, он вел себя не так, как обычно, смущался, мялся и не мог начать разговор. «Тимми, что случилось, товарищ хозяин, а у вас есть еще работа для Тимми?» – спросил домовик. «Тебе что, мало работы, ухаживать за домом и животными, еще иногда навещать дом в Лондоне, помогать моей маме? Я вообще удивляюсь, как ты со всем этим справляешься». «Тимми любит работу», – смущаясь, – сказал домовик. «Тимми получает от работы удовольствие. Да вы, батенька, извращенец. Хочешь, чтобы я сделал тебе приятно?» Домовик согласно кивнул. «Тебе повезло, я не из тех людей, кто отказывает себе в удовольствии возложить на других работу, но тебе придется кое-чему научиться. Тимми готов учиться», – радостно сказал домовик. «Хорошо, я куплю тебе новый компьютер со сканером, научу на нем работать. Твоей задачей будет отсканировать все книги по волшебству, но это не должно тебя слишком сильно напрягать и отвлекать от основных обязанностей. Если тебе так сильно нужна работа, то пусть это будет твоим хобби. Понимаешь?» Тимми понимает и очень рад, что хозяин придумал ему много работы, восхищенно произнес домовик. «Много, думаю, тебе на 20 лет хватит, а то и на 30». Домовик засветился от счастья и впал в экстаз. «Спасибо!» – радостно воскликнул он. «Товарищ хозяин такой добрый! Ну что ты, я люблю делать людям приятно, тем более, если это мне ничего не стоит». Тут домовик к чему-то прислушался и исчез. Он появился через несколько секунд с конвертом. «Товарищ хозяин, разрешите доложить?» Получив от меня кивок, Тимми продолжил. «Прибыла корреспонденция. Злых чар и зелий не обнаружено. Неси». Это оказалось официальное письмо из МКМ, в котором меня поздравляли с получением степени подмастерья. К письму прилагался официальный документ, свидетельствующий об этом, и простенький медный перстень, на котором было написано две буквы «П» и «Т». Это означает «подмастерье трансфигурации». Такая побрякушка позволяет мне не посещать уроки трансфигурации, и я считаюсь признанным полноценным магом вне зависимости от того, закончу ли школу или нет. Вообще, обозначение магов крайне запутанное и существуют разные системы. Это как у военных, есть звания, а есть должности, причем должность может быть старше звания и наоборот. Первая система оценок самая понятная, она позволяет оценить волшебника по магическим силам и состоит из 6 показателей. Сквиб – слабый маг, маг, сильный маг, он же чародей, великий волшебник, высший маг. Сквибы могут завести фамильяров вплоть до князлов, варить некоторые слабые зелья, пользоваться некоторыми амулетами и видеть сквозь слабые маглоотталкивающие чары. Слабый маг может варить слабые и средние зелья, заниматься волшебной гербологией, творить слабые заклинания, заниматься ритуалистикой и создавать рунные артефакты. Маг – это уровень большей части выпускников Хогвартса, Валлаби и прочих школ магии, то есть тех, кто к учебе подходил спустя рукава и мало тренировался в волшебстве, им доступен весь спектр волшебства. Чародеи – это маги, изначально имевшие потенциал обычного мага, но весь подростковый период посвятившие саморазвитию. Хотя очень редко, но бывают маги, которым повезло родиться с сильным магическим потенциалом, и они, будучи детьми, имеют уровень сил чародея. Например, Элизабет Хаук по магической мощи в 3 раза сильнее всех прочих наших ровесников, что парней, что девушек, я в 2 раза сильнее ее, поскольку тренировался больше и упорней, так что мы оба по этой системе считаемся чародеями, но изначально ничем не выделялись на фоне сверстников. Великие волшебники – это очень сильные маги, которых мало кто видел вживую, вроде Мерлина и Дамблдора. Хотя последний мог считаться таковым из-за старшей палочки, при этом он мог быть на уровне сильного мага. Хотя, если учесть, что Дамблдор жил не первую жизнь и взять за теорию тот факт, что за волшебство отвечает не тело, а душа, то он мог действительно быть великим волшебником, которому наскучило находиться в этом мире. Высший маг – это скорее гипотетическая планка, которая теоретически допускает существование волшебника неимоверной силы, который будет равен по своим возможностям языческим богам. О таких магах до современности дошли лишь недостоверные легенды, которым никто не верит. Вообще, после 17-летия волшебные силы не перестают расти, просто рост очень сильно замедляется и продолжается лишь в том случае, если маг активно использует волшебство. Так что маг годам к 200, если доживет до этого возраста, сможет стать чародеем. Наверняка можно стать и великим волшебником, но для этого надо проводить либо какие-то особые ритуалы, вряд ли разрешенные и широко известные, иначе бы ими все пользовались и знали о них, либо прожить очень долго, при этом часто и мощно колдуя. Думаю, если я доживу до 200-300 лет и не заброшу развиваться как волшебник, то до уровня великого волшебника дорасту. А вот что надо делать, чтобы стать высшим магом, даже представить не могу. Вторая система подразумевает разделение по знаниям. Ведун, адепт, маг, подмастерье, мастер, магистр, архимагистр, архимаг. Ведун – это не звание, а скорее обозначение. Человек ведает, что он волшебник, что не такой, как все, но фактически самоучка, который постигает волшебство самостоятельно. Всех детишек, которые еще не поступили в школы магии, можно считать ведунами. А вот для взрослого это слово в среде волшебников будет ругательством, обозначающим, что он неуч. Адепт – это ученик, постигающий магию. Маг – это волшебник, закончивший образование. В разных странах это разный уровень, в Британии это уровень экзаменов SOV. То есть после 5 лет обучения волшебник считается магом. Волшебник, сдавший экзамены уровня жаба, все еще считается магом, только чуть более знающим. Подмастерье, в принципе, это и так должно быть понятно. Волшебник, который изучил на высоком уровне какое-то направление волшебства. Мастер – это волшебник, который достиг в одном направлении волшебства больших высот и владеет высшими заклинаниями своей магической науки. Магистр – тут уже все не так однозначно. Например, в трансфигурации множество направлений и став мастером в нескольких из них, можно претендовать на это звание. То есть, с одной стороны, магистр – это волшебник в очень большой степени познавший свое направление волшебства, в таком случае его еще называют грандмастер. Но с другой стороны, можно стать мастером в разных направлениях и тоже стать магистром. Архимагистр – это вообще редкие монстры, как правило, они же и являются великими волшебниками. Это мастера 3-4 направлений магических наук, или же магистры, в совершенстве постигшие свою науку. Из тех, кто приходит в голову сразу, могу предположить, что таковым является Фламиль со своей женой, поскольку уверен, что ведьма, прожившая почти 700 лет, не могла просто так ничего не делать хотя бы из-за скуки. Но насчет Фламиля я не уверен, слишком скрытная личность, так что он вполне может оказаться архимагом. Архимаги – это легендарные волшебники, великие по силам. Для этого звания надо стать магистром и быть мастером еще как минимум в 3 направлениях волшебных наук, или же быть мастером как минимум 5 волшебных наук, или же 2 магистром и мастером. Вообще, с таким монстром я бы предпочел не встречаться, кроме одного исключения. Если бы такой маг захотел видеть меня своим личным учеником, я бы побежал за ним, как преданный песик. Часть 2, глава 47. Учеба вновь поглотила все мое время. Помимо школьной программы и углубленного изучения трансфигурации, я продолжал с упорством тренировать невербальные заклинания при помощи перстня, чтобы когда-нибудь научиться их применять без концентраторов. Чтобы не пропадать дармовой силе, кидал заклятия в голема-ниндзя-черепашку. В середине октября после очередного применения парализующего заклинания, в месте попадания на големе появилось выжженное пятно, после этого пятна стали появляться повсеместно. Поэтому с утра в школе я подошел к Хаук. «Лис, привет, твое зелье выгорает». «В смысле?» – удивилась она, кивнув мне в ответ на приветствие. «В прямом. После множества попаданий чар оно начинает выгорать. У меня голем покрылся копотью. Вообще-то я и не думала, что оно станет панацеей», – пожала плечами Элизабет. «А вот то, что оно выгорает по достижении определенного предела, для меня стало новостью. Спасибо, что сказал. Пожалуйста. Как Снейп? Ты его уже соблазнила?» «Этого соблазнишь», — скептически ответила Хаук, недовольно скорчив личико. «Черствый, как кремень. У меня сложилось впечатление, что он играет за другую команду, хотя не заметила, чтобы он засматривался на мужчин. То есть ты не отрицаешь, что пыталась его соблазнить? К чему отрицать и так явное?» Хаук пожала плечами и откинула прядь волос за правое ухо. «Такой мужчина!» Она закатила глаза. «Сволочь, он даже любовные зелья как-то умудряется игнорировать. Он же мастер зелий, наверняка пьет антидоты». Я не стал говорить, что лично посоветовал Снейпу их принимать, а то я мог бы схлопотать проклятие от девушки. «Я тоже так подумала», — ответила Элизабет. «Что нового в Англии?» «Без понятия», — ответила Хаук. «Когда я там бывала, то дальше дома Снейпа не ходила». «Что значит твое, когда я там бывала?» «Это значит, что я давно не перемещаюсь в Каукварт, поскольку Снейп уже несколько месяцев, как переехал жить в Сидней», — ответила Элизабет. «Он купил себе небольшой одноэтажный дом, варит сложные зелья на заказ, ведет жизнь мизантропа и занимается исследованиями. Молодец мужик, преподавание школьникам — это не его». «Я тоже так думаю», — сказала Элизабет. Северус вдали от родины словно ожил и стал другим человеком, хотя меньше язвить не стал. «Зато теперь мы можем видеться чаще. Он вовсю натаскивает меня на мастерство в зельях. Если я увижу его на доске для серфинга, то это будет полный аут». Элизабет ухмыльнулась. «Если Северус и будет кататься на серфе, то только чтобы провести эксперимент по варке зелий во время заплыва на волнах, и на его доске будет стоять котел», — сказала она. «Как у тебя дела? Рассчитываю заклинание ступенчатой трансфигурации для получения мастерства». «Ступенчатый?» — спросила Элизабет. «Это как, и что во что будешь превращать? На первых порах нас учат, что нельзя трансфигурировать однородный предмет в неоднородный, а потом учат превращению неживого в живое. А живое и даже псевдоживое существо ну никак нельзя назвать однородным. Это как в начальной школе говорят, что делить на ноль нельзя, а потом говорят, забудьте все, чему вас учили в школе. Для превращения в неоднородные объекты необходимы ступенчатые преобразования, которые происходят единовременно. Для примера возьмем башмак. У него будет резиновая подошва, войлочная вставка, сверху кожа и шнурки из хлопка. Следовательно, это сразу четыре преобразования. Можно делать так, как нас учат, или точнее, вас будут учить в последнем классе, то есть провести ступенчатые преобразования на голой воле. Неоднородный предмет воли разделяется на несколько частей, и каждая часть по отдельности превращается в единый сложносоставный предмет – башмак. А можно использовать специальное заклинание, что снизит расход магических сил в 3-5 раз и позволит получить нужный результат с наибольшей вероятностью. «Ты весьма доходчиво объясняешь», — сказала Элизабет. «И какой предмет ты собираешься превращать? Вначале хотел сделать обычный автомат или пистолет, но нельзя, поскольку опасно». «Чем же это может быть опасно помимо того, что это оружие?» — удивилась Элизабет. «Для ответа на этот вопрос расскажи, на каком принципе работает огнестрельное оружие?» «Это задачка дошкольного возраста», — ухмыльнулась Хаук. «Порох загорается, образуются пороховые газы, которые толкают пулю, и...» «Не понимаю», — пожала плечами девушка. «Ты же сама сказала, пороховые газы. Представь, что ты трансфигурировала камень в автомат, все его детали, в том числе и порох, состоят из камня. Ты постреляла из автомата, надышалась газов, потом трансфигурация закончилась. Как думаешь, ты очень обрадуешься каменной пыли в легких?» «Хм», — покивала головой Элизабет. «Логично. И что же ты делаешь? Воздушное ружье. А разве это не игрушка?» — удивленно спросила Элизабет. «К тому же, там тоже будут газы, воздух. Ты права и не права одновременно. Мы привыкли видеть мелкокалиберные воздушные ружья в тире и считаем их чем-то вроде игрушки. Но на самом деле существуют охотничьи пневматические винтовки вплоть до калибра 9 мм. Это достаточно мощный калибр. Дульная энергия у таких ружей достигает 300 джоулей. Такими пулями можно добывать практически любую дичь весом под 80 килограммов или убить человека. А воздух внутрь закачивается специальным насосом, который может быть встроен в оружие, поэтому газы не будут трансфигурированными. Конечно, это будет не боевое оружие, а скорее, винтовка для волшебников, увлекающихся охотой на мелкую и среднюю дичь. Сложно назвать боевой даже винтовку с нарезным стволом, в которую надо какое-то время накачивать воздух, чтобы потом сделать 2 десятка выстрелов. «А зачем вообще волшебнику винтовка?» – спросила Элизабет. «К тому же, если сильно надо будет, оружие можно купить в охотничьем магазине, достаточно конфундуса. Ты же умная девушка, а задаешь такие странные вопросы. Рассмотрим ситуацию. Волшебник поехал в экспедицию в лес или в джунгли, или же его порталом куда-то не туда занесло. И вот, он вдали от цивилизации, сил парировать до населенного пункта у него не хватит, да и непонятно куда трансгрессировать. Еды нет, а создать ее по одному из законов Гампа нельзя. Что делать? Допустим, воду можно создать заклинанием, так что от обезвоживания маг не умрет, но кушать хочется. Можно при помощи акция собрать грибы и ягоды, но как быть с мясом? Животные боятся людей и стараются держаться от них подальше, дальность поражения волшебной палочки такая же, как и у пистолета, то есть ее недостаточно для охоты. И тут маг вспоминает такое замечательное заклинание трансфигурации. Бац! У него в руках заряженная винтовка с оптическим прицелом, из которой можно поразить дичь с расстояния до 200 метров. С голоду уже будет сложно умереть. Хм, многозначительно хмыкнула Элизабет. Действительно классная штука. Уверена, никому из волшебников до этого такая идея не приходила в голову. Может быть, кому-то и приходила такая идея, но мало кто из магов решает стать мастером трансфигурации, так что полагаю, из-за этого подобное заклинание не было рассчитано раньше. А создать такую винтовку на голой воле очень сложно, ведь надо досконально знать, из чего она состоит. У меня в качестве образца лежит отрегулированное и пристреленное охотничье пневматическое ружье, с которого я снимаю мерки, структуру материалов и прочие параметры для нумерологического описания. Когда сниму все параметры, то с ними буду еще долго рассчитывать заклинание. Хорошо, что у нас есть компьютеры. Такой расчет в прошлом занял бы лет 10, я же планирую уложиться в год. Да уж, согласилась Элизабет, которая уже стала терять нить беседы, и ей явно стало неинтересно то, о чем я говорю. Компьютеры – это гениальнейшее изобретение. Я недавно сменила первый Pentium на второй. Небо и земля, хотя все еще имеются жуткие тормоза, которые дико бесит. У меня даже домовик таким пользуется. У тебя домовой эльф пользуется компьютером, удивилась Хаук. Адамс, ты ненормальный и твой эльф такой же. Куда катится этот мир? А что поделать, прогресс не стоит на месте, а Тимми ко мне подошел и говорит, хочу иметь хобби. Пришлось научить его мастурбировать. Ты серьезно? Слегка улыбнувшись, спросила Хаук. Шучу. Дал компьютер и научил им пользоваться, а мастурбировать он сам научится, когда в интернете освоится. Гарри, возмущенно сказала девушка, так говорить неприлично. Ой, да ладно тебе, отмахнулся я, мы же не в пуританском обществе живем и не бабка с дедом, которые, сидя на лавочке, называют всех проститутками и наркоманами. Будь прогрессивней. Кстати, ты знал, что на черном магическом рынке можно купить эликсир жизни? Спросила Хаук. Только достать его сложно, дефицитный товар. Да ладно, Фламель что ли продает? Наверное. Элизабет пожала плечами. И почем вечная жизнь для народа? От 10 миллионов долларов США за порцию, рассчитанную на год, ответила Элизабет. Интересно, зачем вообще алхимику, способному превращать свинец в золото, нужны деньги? Полагаю, тут несколько причин. Первая заключается в том, что порция эликсира будет стоить намного дороже, чем золото, на которое будет затрачена аналогичная магическая сила философского камня. Вторая, как мне кажется, более важная. Всем хочется вечной жизни. Богатые волшебники могут вложить огромные деньги в разработку исследований по созданию философского камня. Существует утверждение, то, что создал один человек, может быть повторено другим человеком. То есть в итоге волшебники добьются результата и Фламель лишится монополии на эликсиры. Третья причина исходит из второй, то есть из желания достичь долгой жизни, зависть волшебников, которые хотят любыми путями добиться бессмертия. Богатые маги могут вложить огромные средства в наемников и не дадут спокойной жизни древнему алхимику, поэтому проще удовлетворить спрос, иногда вбрасывая на рынок эликсир, но и дешево такую редкость нельзя продавать. Логично, согласилась Элизабет. Как ты узнала об этом? Снейп многое знает, все же он крутился рядом с Дамблдором, а у бородача были тесные отношения с Фламелем, пояснила Элизабет. Из этого разговора мне стало окончательно ясно, что мой камушек действительно является отколотой частью большого камня. Наверняка у Фламеля таких кусочков несколько десятков заныкано по разным тайникам, а запасы эликсира можно считать в баррелях. Есть еще кое-что, загадочно произнесла девушка, сделав театральную паузу. Из книг я знаю о том, что в 91-92 годах Дамблдор прятал в школе философский камень, но в книге он вроде как был уничтожен. Я расспрашивал об этом Снейпа, естественно, окольными путями, и он рассказал, что действительно эта редкость хранилась в школе в качестве приманки в ловушку, устроенную на сам знаешь кого, и философский камень реально был уничтожен. То есть это было, когда я учился на первом курсе. Но как, это же, он же бесценный и желаемый всеми волшебниками. Как можно уничтожить такую вещь? Оказывается, можно, кивнув головой, произнесла Элизабет. Философский камень, который Фламель дал якобы на хранение Дамблдору, был помещен в расширенное пространство, наложенное на артефактное зеркало Йиналиш. В ловушку пробрался сам знаешь кто, точнее, Квирилл, который был одержим духом Темного Лорда, и Гарри Поттер. Эти долбодятлы устроили сражение и разбили зеркало. Миллиард баксов за порцию эликсира на сотню лет. А сколько порций можно было сделать из того камня? Это, какие же убытки? Вот дебилы. Согласна, еще те альтернативно одаренные, насмешливо прокомментировала Элизабет. Вот так просто поговоришь с девушкой, и словно гора с плеч опустилась. Я волновался о том, что кому-то может быть известно о пропаже камня и его до сих пор могут искать, а оно вон как удачно вышло. Все считают, что этот осколок философского камушка уничтожен. Спасибо к Клюменции за мою актерскую игру, иначе не смог бы адекватно прореагировать на такую новость и мог выдать реакции и то, что на самом деле знаю реальную историю пропажи камушка. А что стало с Квириллом? А то он пропал даже раньше окончания учебного года. Его убил Поттер, спокойно ответила Хаук. Да ладно, значит, я был прав. Очкарик все-таки маньяк, притворяющийся добропорядочным волшебником. Уже в 11 лет грохнул преподавателя. Надо будет рассказать Джону, чтобы больше не приглашал этого опасного юношу. К тому же всегда, когда я оказываюсь тесно связан с Гарри Поттером, начинаются какие-то серьезные проблемы, несущие огромные убытки и представляющие нешуточную угрозу жизни. Вообще-то, он защищал свою жизнь, заметила Элизабет. Ага, конечно, скептически ответил я. То есть для защиты своей жизни он поперся, как понимаю, в запретный коридор, про который всех предупреждали, что туда нельзя ходить, если не желают умереть. Протянула Хаук. Да, как-то не сходится пасьянс. Если бы Поттер не полез туда, то и не пришлось убивать, а раз полез, то, как он был намерен останавливать взрослого мага, будучи первокурсником, уж точно не заклинанием щекотки. Значит, был твердо намерен убить, маньяк-тихушник. Тихие очкарики, они такие, могут быть очень опасными. Вообще-то ребенок пошел спасать философский камень от вора, сказала Элизабет. Ты прикалываешься? Давай проведем аналогию и вспомним, как мы недавно не были волшебниками. Допустим, мы снова стали пятиклассниками, а директор школы поставил в подвале стальные двери и спрятал туда, например, дорогое оборудование, которое его попросил временно хранить приятель-предприниматель. Пусть ситуация и неоднозначная, но в неблагополучной школе может быть реальной. И вот, директор на линейке говорит, в подвал не ходить, иначе поставим на учет в милицию и выгоним вас из школы. Ты узнаешь, что какой-то вор собирается украсть содержимое подвала. Что будешь делать? Ничего, ответила Элизабет. Это проблемы взрослых. Я что, дура, останавливать взрослого вора? Максимум, могла бы сообщить об этом директору или учителю, или вызвала бы полицию. Я бы тоже в этом возрасте поступил аналогично. Но Поттер полез останавливать преступника. На что он надеялся? В голову приходит одно из двух. Либо мальчика все задолбало и он решил покончить с собой, либо он собирался как-то напасть на преступника и покалечить, либо убить. Что с учетом наличия волшебной палочки вполне реально, поскольку ее можно приравнять к пистолету. То есть по аналогии, мальчик-школьник берет пистолет и идет с намерением остановить грабителя, который лезет украсть имущество какого-то левого чувака, которое незаконно хранит директор заведения. Я бы понял, если бы была война, и он пошел убивать врагов, такое нормально. Но какое ему было дело до совершенно чужой вещи и дел взрослых волшебников? Пусть бы Дамблдор сам разбирался со своими проблемами. Ох, печально вздохнула девушка. Еще раз убеждаюсь в том, что в сказке, ставшей реальностью, не все так гладко и красиво, как было на бумаге. Как-то я смотрел выступление антрополога, который рассказывал интересные вещи. Он говорил, что археологи находят скелеты неудачливых подростков, которые были слишком глупыми и неприспособленными для реальной жизни, а выжили приспособленные, от которых потом появились мы, современные люди. Естественный отбор, который идет и в настоящее время. То есть это нормально, когда дети совершают глупости и лезут в разные неприятности. Укусила пчела, ребенок понимает. Ага, пчелы опасные, лучше к ним в улей не лезть или надо быть осторожным. Ударило током, он сразу думает. Ага, а розетки-то опасные, больно. Я больше туда не буду вилку совать. Но если у детей полностью отсутствуют тормоза и они повторяют свои ошибки, то они гибнут, катаясь на поездах или попав под машину, или повторно суя пальцы в розетку и так далее. А выживают осторожные, которые, смотря на поезд, понимают, что вот эта многотонная хреновина запросто может отрезать ноги или голову, поэтому лучше к ней не приближаться. Так что по идее должен был погибнуть не Квирилл, а Поттер, но этому мелкому парню нереально повезло. А когда везет, то тут тормоза полностью срывает, ведь можно подумать. Ну, я же выжил и целый, здоровый, даже инвалидом не стал и в тюрьму не посадили. Значит, это не так уж и опасно и можно совать голову в петлю, убивать людей без последствий. Понимаешь? Понимаю, криво ухмыльнувшись, печальным тоном ответила Элизабет. Поттер идиот, хотя при общении казался обычным импульсивным подростком. Но я считаю, что во всем виноват Дамблдор, который крутил непонятные интриги против Волан-де-Морта. Английские мракоборцы ведь раскопали, что он был вроде как крестным отцом магической мафии. Если бы не мое письмо в МКМ с жалобой на непонятную хрень, творящуюся в школе, то ничего этого не всплыло бы. Элизабет уставилась на меня с ужасом, смешанным с восторгом. «Вот же старый бюрократ!» — восхищенно произнесла она. «Адамс, ну ты и жук! Ахахахаха! Есть такое дело! Я всю прошлую жизнь с бюрократами общался, так что знаю, что без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Всего одно письмо, зато какой результат! А ты случайно не знаешь, что случилось на пляже, когда мы оттуда смотались?» — спросила Хаук. «Лис, я читал те же газеты, что и ты. Не думаешь же ты, что я всезнающий и высший маг? Такой пошляк и повеса на всезнающего не тянет», — ответила девушка. 27 октября я, как обычно, прибыл порталом в школу и направился в кабинет естествознания на урок химии. В классе еще никого не было, но проходя мимо кладовки, в которой хранится различное оборудование, услышал громкие чавкающие звуки. Любопытство было сильнее меня, поэтому решил посмотреть, что там происходит. Открыв дверь, я обнаружил занимательную картину. На полке слева лежит форменный школьный пиджак. Гард Кинг в серой майке, больше похожей на футболку без рукавов, стоит перед столиком, на котором лежит огромный пельмень. Не просто большой пельмень, а гигантский. Он был размером с футбольный мяч, и треть пельменя уже была съедена. «Охо-хо-хо-хо!» — радостно заржал Гард, не видя меня. «О, да!» Он двумя руками взялся за пельменище и откусил здоровенный кусок, прикрыл глаза и с наслаждением стал пережевывать его, при этом громко чавкая. «Ум-м-м-м!» — издал он сладостный стон. «О, да, какая вкуснятина!» По звукам можно было бы подумать, что тут кто-то занимается совсем другим делом эротического свойства, а вовсе не кушает. Гард положил пельмень на стол, было видно, что в него больше не влезает, но он все же нехотя отломил кусочек фарша и отправил в рот, лениво пережевывая его. «Здорово, Гард, ты где такой большой пельмень нашел? Кто здесь?» — испуганно воскликнул Кинг, резко оборачиваясь. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. «Фух, это ты, Гарри!» Парень тяжело выдохнул и потер живот рукой, испачканный в соусе, который натек из пельменя. Его лицо все было измазано в соусе, словно у маленького ребенка, не хватало лишь слюнявчика, который заменяла испачканная футболка. «Будешь есть, а то в меня больше не лезет?» — спросил он, кивая на остаток пельменя. «Спасибо, я сыт. Так откуда такое чудо и что за тяга к гигантизму? Я утром дома позавтракать забыл, потому что проспал и спешил в школу», — начал отвечать Кинг. «Жрать хотелось очень сильно, живот рычал, как папин трактор. Поэтому я забежал в ближайшую кафешку, но оказалось, что кошелек дома забыл. В кармане завалялась лишь мелочь, которой хватило на один маленький пельмень. Я его увеличил заклинанием. И чего я раньше так не делал? Это же какая экономия? Половину пельменя съел и уже обожрался. Гард, ты что, сдурел?» — удивился я. «Для кого вообще в школе существуют уроки волшебства? Нельзя увеличивать или уменьшать еду, можно только изменять внешний вид и вкус. А ну быстро дуй к школьному колдомедику. Гарри, ты чего?» — удивленно спросил Гард. «Я же только что поел и вроде все нормально».